так сказать, для личного пользования. Во всяком случае, между Сергеем и Акирой появилось какое-то доверие лишь после того, как он поделился с ней этой тайной. Та это оценила. Согласен, четвертое, ты молодец. Это очень важный момент для становления одной из сильнейших в нашем веселом мире. Теперь для тебя следующая задача. Требуется научиться распространять твои кристаллы в воздухе так быстро, чтобы они попросту не успевали падать на землю, убирая их нижнюю часть. Польза от этого сомнительная, однако, как тренировка повышенного контроля будет не лишней. А ты первый тоже не расслабляйся. Конечно, ты раньше всех смог понять принцип развития навыков, но сейчас тебя уже знатно опередили. Если продолжишь в том же темпе, то будет очень трудно догнать своих товарищей. Задача вам обоим понятна? Предельно, учитель. Жмурилась та, словно довольная кошка. Если обращение четвертое, на котором мужчина акцентировал внимание, ей пришлось не по вкусу, то вот сама похвала от того, кто ее не так уж и хотел давать. Черт, насколько же нам, мужчинам, чужд женский разум. Лучшие из нас могут угадывать, что отчебучит та или иная представительница слабого пола, но досконально знать это нам не дано. Наверное, они и сами не особо в курсе. Не зря же по жизни Сергею признавались различные девушки, что им с парнями в разы проще работать. Дескать, вы парни простые. Как сказал, так оно и есть. Никаких, черт возьми, подтекстов и мегаскрытных смыслов с тройным дном. Ясно. Мартин был краток, однако тут же ловко перевел тему. А какова политика на данный момент? Все же вы, в отличие от нас, ближе всего к высокому начальству. ПФФ, фыркнул некромант, вы тоже частенько бываете на этих встречах. Но если серьезно, то ничего особо не изменилось. Все трое, Поднебесная, Ньюленд и Монолит, давят каждый во все стороны, но особо не рискуют. Самое неприятное, что каждый день нашего промедления – это потерянные человеческие жизни. Причем не только мирных жителей, как бы это плохо ни прозвучало, но и бойцов. Пока мы убиваем друг друга, зомби растут и объединяются. А никакой возможности договориться с Поднебесной не появилось? Нет, покачал головой Сергей, соврав. Сделал он это не просто так. За разглашение столь секретной информации, конечно, ему бы ничего не сделали, однако доверие такая штука. Его трудно получить, но легко потерять. Внутренний аппарат Поднебесной оказался не столь однороден, как казалось раньше. И среди них была некая партия, которая была против войны. Интересно было то, что контакт умудрились установить отнюдь не люди подполковника или того же инквизитора, а Руквуда. Сергей, когда об этом узнал, чуть не рухнул. Преступные связи оказались куда крепче, чем принято думать. Зверь попросил своих ребят передать информацию таким же ребятам уже в Поднебесную, а те отнесли ее уже заинтересованным лицам. Пока что шли максимально скрытные переговоры. На том конце, видимо, знатно опасались, что это подстава их же собратьев. Ведь ставки в такой игре высоки как никогда. Однако в ближайшее время все должно было решиться. Учитель, а скажите, вы собираетесь что-то делать с инквизитором, а то его последнее высказывание? Согласна, нахмурилась Акира. Его завуалированные намеки, что вы убиваете своих конкурентов. Мы это так просто оставим? На вопрос, заданный Мартином, отнюдь не так просто было найти ответ. На последнем всеобщем брифинге, где решались направления и цели для атаки, инквизитор разрядился пространственной речью. Говорил он много, но немалая часть его слов сводилась к тому, что пригрели то на груди змеюку подлую. Нападение самого мясника ставилось под сомнение. Особенно забавно это смотрелось после того, как сын Пабло появился в личном окружении инквизитора. Ситуация неприятная, согласился некромант. Однако его следующий вопрос заставил учеников напрячься. Однако какое вам дело? Причем тут мы, учитель? Лилия аккуратно выразила мучивший их всех вопрос. Что вы имеете в виду? Я поясню. Как бы там ни было, инквизитор, по большему счету, имеет некие претензии лишь ко мне. Не к главе нашего поселения, а именно ко мне. Я взял на себя обязательство сделать из вас сильных системщиков, ничем не уступающим лучшим бойцам остальных боссов Ньюленда. И я это сделаю. После этого мы, вероятно, разойдемся. Или нет? В чем вам смысл ввязываться в это противостояние? У вас еще есть выбор, и было бы глупо поставить не на ту сторону. Ученики молчали. Сергей не пытался юлить или что-то скрывать. В бою он должен был быть абсолютно уверен в тех, кто будет прикрывать его спину. Один раз он уже пошел на поводу жадности, при этом потеряв ногу. Второй раз жадность чуть не привела его в могилу, после столкновения с мясником. Пытаясь скрыть от учеников правду, он, можно сказать, заочно копал себе могилу, ведь его враги этим обязательно бы воспользовались. «Учитель, вы сложный человек, но вместе с тем, вы и впрямь нам помогаете. Мы отлично понимаем, что вы могли не дать нам и половины тех знаний, что вы узнали в своих исследованиях, но вы все же это делаете. Инквизитор говорит, что вы предали мясника, нанеся удар в спину, но мы не верим в это. Каким бы человеком вы ни были, но предателем вас назвать нельзя. Поэтому мы хотим идти за вами», — замолчала Лилия. Обычно она любила больше слушать, чем открывать рот. Это выгодно отличало ее от остальных учеников. Хоть Мартин и Акира считали, что опекают ее, Сергей подозревал, что все не так уж и однозначно. Скорее это она позволяла им это делать. Многие люди, видя взрослых людей, живущих с родителями, считают их бесхребетными. Однако среди них попадаются те, кому подобная жизнь попросту выгодна. Исчезни их интерес, и они спокойно найдут свою собственную квартиру. Выглядеть беззащитным и нуждающимся в помощи – это своего рода искусство, которое они тренируют всю свою жизнь. Сейчас она выразила их общие мысли. У каждого они свои, но при этом в чем-то общие. Давай я скажу попроще. В вашей веселой стране никогда не знаешь, кто кого, когда предаст. И тут появляюсь я, дурак, что все еще цепляются за свои обещания, пытаясь их выполнять. Видимо, я этим выгодно отличаются в твоих глазах. Что же, кто еще хочет пойти под мое крыло? И да, почему не к тому же Роберту Уайту? В данный момент у него уже почти нет проблем с отсутствием системщиков. Барьер сломан и к нему идут почти что толпой, и идут неплохо. С вашими силами вас назначат минимум командирами над такими же, как и вы, пользователями навыков. Чем не повод? Мартин, они нас не понимают, пользователей навыков, то есть, полностью понять может лишь такой же системщик. Подполковнику же мы нужны, как те же пушки. Будь его воля, он нас с удовольствием бы всех перебил. Интересная позиция. Оставлю за собой мнение на этот счет. А ты, Акира, я уверена то, что вы нам рассказываете лишь вершину айсберга. Магия, система и наши навыки достойны того, чтобы узнать о них больше, чем могут себе позволить обычные системщики. Я хочу знаний. Я тебя понял. А если ты не права и в данный момент я рассказал все тайны, что у меня были? Акира безразлично дернула головой. Уверена, чуть позже вы обзаведетесь новыми. Конечно, все скрывают свои секреты, но даже по смутным обрывкам можно понять, кто пытается идти по новому пути, а не топать по уже готовым рельсам. Таких, как вы, очень мало. И я сомневаюсь, что они пустят нас к своим тайнам. Отлично. Сергей хлопнул в ладоши, улыбнувшись. В последнее время он все чаще позволял себе сидеть или ходить без шлема в помещениях. Призраки так или иначе смогут отразить или задержать первый удар, а дальше вступит в силу новый фокус. Почти мгновенная материализация шлема на голове. Стоило внимания и то, что некромант понемногу осваивался и сознаниями рыцаря смерти. Это проявлялось в умении оперировать самим доспехом, наращивая в тех или иных местах броню или формируя новые шипы там, где их не было. Если я правильно понял, то по порядку. Надежность, сильный лидер и знания. Что же, на таких условиях я готов вас принять, но предупреждаю сразу. Предательство или даже попытка совершить что-то подобное, и у меня станет в разы меньше учеников. Это, надеюсь, все уловили? Ученики подтвердили согласие кивками. Так буднично, подполковник лишился тех троих, что сам же и привел к некроманту. Сколько бы глава поселения не был умен, но его отношение к системе и тем, кто пользуется ее дарами, прослеживалось во всех его действиях. А люди далеко не дураки в этом плане и сразу подмечают такие моменты. Появись у него возможность сражаться с зомби без системщиков, он бы тут же этой возможностью воспользовался. Мартин был неправ, Уайт не хотел убивать пользователей навыков. Просто они не встраивались в его картину мира. Они попросту были лишними. Глава 27. Напрасно многие думали, что с Поднебесной нельзя даже попробовать договориться. Много позже, Сергей на полном серьезе будет размышлять, не было ли во всем этом деле слишком много удачи. Каковы шансы, мало того, что какие-то преступники, рискуя своими жизнями, смогут донести предложение о перемирии нужным людям, а те, не сдав их, дойдут именно до одной из ячеек заговорщиков. Подобное случилось сразу из-за нескольких вещей: жесткости и невероятной злопамятности Руквуда. Те, кого он подрядил сделать это, прекрасно понимали, что их ждет в случае провала. Они могли бы попытаться сбежать, но дело было в том, что Руквуд был до безумия мстительным. Он был забросил все свои дела и погнался бы именно за ними в погоню. И догнал бы. А дальше? Отправленные невольные агенты не желали знать подробности. Второй же вещью являлось шаткое положение руководства Поднебесной. Дело было в том, что в отличие от Ньюленда самую главную власть в ней осуществлял отнюдь не обычный человек, а системщик. И по уже заведенному и довольно привычному принципу, это был самый сильный системщик в их поселении. Однако сила – это хорошо, но одной ей нельзя удержаться у власти. Требуется кое-что еще, и Золотой Дракон обладал еще двумя качествами, что помогли ему в этом. Первое – умение ставить нужных людей на ключевые должности. Будучи системщиков, Дракон руководствовался забавным принципом. Если ты обычный человек, то попросту недостоин сколько-то серьезной начальствующей должности. В его понимании было, что если ты не смог дорасти до, хотя бы, 10 уровня, то и на тебя нельзя положиться. Его не интересовало, что сильные пользователи навыков могли быть далеко не самыми умными людьми, достигнув своей силы лишь благодаря той же удаче с попавшимся навыком. Нет сил, нет и уважения. Вот каков был его принцип. Подобный подход невероятно сильно злил обычных людей, и возможно бы, что-то бы произошло, если бы не его второе качество. Наверное, догадаться было несложно. Имя ему жестокость. Даже не так, жесткостью в современном мире уже было никого не удивить. Люди убивали друг друга за навыки и артефактное оружие, иногда за большие поставки еды и ресурсов. Чуть реже по политическим причинам, как между Ньюлендом и Поднебесной. Вот только никто не делал из этого самое настоящее шоу. Показательные казни, где расстрел был одной из самых милосердных смертей, которую еще требовалось заслужить. Любимой же казнью Золотого Дракона являлось бросание живых, связанных людей, на корм слабых зомби. Для этого дракон здорово развил эту, казалось бы, и так зверскую, идею. Именно он придумал специальное металлическое снаряжение, защищающие все жизненно важные органы. Зачем это было сделано? Все просто. Для того, чтобы жертва максимально долго оставалась в живых и в сознании. Просто дело в том, что как бы мертвецы не были тупы, в них все же присутствовало базовое знание особо важных точек человеческого тела. Именно поэтому живые трупы стараются вцепиться в шею, подмышки или бедра людей, дабы как можно быстрее умертвить свою жертву или вызвать обильное кровотечение. Все эти места были закованы в сталь, после чего связанные люди мучились десяток минут, пока зомби выедали им животы или сдирали плоть со связанных конечностей. Конечно, многие бы посчитали, что подобный правитель был плох. Вот только, для тех времен, в которых надо было выживать, он был далеко не самым худшим выбором. Хоть он и любил наблюдать за мучениями людей, но никого без причины он не подвергал пыткам и казням. Мирные жители, пришедшие в Поднебесную, хоть и не могли подниматься по карьерной лестнице, но нельзя было сказать, что их жизнь была ужасна. Более того, самых активных представителей несистемщиков подвергали тестам, и лучшим из них позволяли на время получить дубинку, дабы самому себе выбить первые навыки и личное оружие. При этом кандидатами было запрещено помогать. Дракон искренне считал, что настоящими системщиками могут быть лишь те, кто собственными силами добился даров от системы. Вполне возможно, именно подобный тип людей в далеком будущем мог бы стать неким прародителем, от которого и пошел род правителей. Но если ты ведешь такую политику, то у тебя всегда будут оппоненты, готовые при любой слабости вонзить нож в спину. Встречу решили проводить в режиме максимальной секретности. Проблема была в том, что хоть договаривающимся сторонам и надо было встретиться, но никто из них не мог довериться для чего-то подобного. И тут вступала в дело вторая проблема. Если главные лица обеих сторон не появятся на встрече, то должны присутствовать их доверенные лица, которые возьмут на себя заключение договора. Вот только от подполковника кто мог стать таким человеком? Несмотря на важность миссии, Сергей сразу отбоярился от нее. «Вы совсем рехнулись?» Мужчина не стеснялся в выражениях, гневно смотря на подполковника. «Я, черт подери, толком не хочу участвовать в этой вашей грызне за власть, что постоянно тут идет. А вы предлагаете мне взять на себя ответственность за переговоры, от которых зависит выживание человечества в этом городе. Следи за словами». Подполковник ударил по столу, также вскочив на ноги. «Не всегда мы делаем то, что нам нравится. К тому же ты поедешь не один. И именно то, что полностью в своих дурацких исследованиях и делает тебя идеальным кандидатом. Сильное незаинтересованное лицо. Мистер Роберт, некромант попробовал было перейти на официальный тон, но опять сорвался. Нет, ну правда, что за чушь? Нам обоим прекрасно известно, что скорее всего те, кто придут на встречу, обычные люди. Не зря же именно их драконство сильнее всех притесняет. И вы предлагаете мне, он ткнул в летающих вокруг призраков, представлять нашу сторону, это уже обсуждали, вероятность того, что их представитель обычный человек очень низкая, он попросту не смог бы собрать достаточно влияния для чего-то подобного, а даже если и смог, то не отправил бы обычного человека на переговоры. Хорошо, ну тогда как вам это, я русский, мать вашу. От нервов он даже перешел в конце на свой родной язык. Кто будет уважать сторону, у которой главный представитель из вообще другой страны? Теперь уже ты несешь чушь. Какие страны? Связь так и не получилось восстановить. Неизвестно, что происходит в том же Вашингтоне, жив ли господин президент. Думаешь, ваш президент еще жив? Очень сомневаюсь. Ну и зря. Я уверен, наш президент уже руководит восстановительными работами и уничтожением тварей, что заполонили страну. Уж кто-кто, но он-то уж должен справиться. Но это не меняет моего ответа. Нет, нет и еще раз нет. А я сказал да. Это лучшее решение. Подумайте еще раз. Двое мужчин застыли друг напротив друг друга, облокотившись на стол и не думая уступать. Вдруг пожилой мужчина скривился, схватившись за грудь. Твою ж, Сергей сам чуть не схватился за сердце от увиденного. Хоть бы не сердечный приступ. Он рывком перепрыгнул через стол и аккуратно посадил подполковника на стул, после чего приложил руку к груди мужчины. Магия, повинуясь воле мага, рванула к глазам, заставив те вспыхнуть мистическим огнем, придав лицу некроманта жутковатый вид. Однако у Айту было не до того. Невероятно бледный вид, бисеринки пота на лбу и судорожно скрюченная рука, державшаяся за левую сторону груди. Правда, все было не так плохо, как выглядело. Сердце тяжело билось, но никаких серьезных повреждений замечено не было. Подобное некромант подмечал сразу же, ведь в случае их присутствия начинался хоть и слабый, но некроз клеток возле предполагаемого повреждения. Внутрь ворвалось несколько вооруженных бойцов. Вероятно, подполковник установил камеры на случай нападения, хоть и непонятно было, что обычные люди смогут предпринять против того же системщика уровня Сергея. Тем не менее, это не помешало им направить на него автоматы. Хоть картина и впрямь была довольно подозрительная, что не добавляло мужчине настроения. Получить признание убийцы не только мясника, но и подполковника, ему совершенно не хотелось. После этого ему оставалось только собрать вещи и метнуться под заботливое крылышко к тому же монолиту. «Стоять!» — рявкнул Сергей. «Срочно зовите докторов. Я попробую стабилизировать его состояние». Пока он говорил, от его рук расходилось мягкое сияние жизни. Исцеляющий навык, хоть и был невероятно слабый, но все же стал чуточку более полезен, чем в начале. Тренировки по контролю смерти оказали небольшое влияние и на контроль жизни. «Стоять!» – раздался прерывающийся, но с каждой секундой твердеющий голос подполковника. Тот, видимо, набрался силы, скривившись, поудобнее сел в кресле. «Никого звать не надо. Роберт, у вас, возможно, сердечный приступ. Нужно срочно провести обследование иначе. Я сказал никого не звать. И да, бойцы, вы ничего не видели. Если информация уйдет дальше, я буду знать, что это был один из вас. Свободны». Те дисциплинированно ретировались. В кабинете повисла напряженная тишина. «Думаете, это того стоит?» — наконец спросил некромант. Он обдумал произошедшее и все же понял причину действий пожилого военного. «Уж не сомневайся, все вы системщики, только и видите, как занять мое место и править всеми. Вас не волнует, что вы наворотите столько, что поселение само рухнет, и нашим врагам даже не надо ему помогать. Стоит всем узнать об этом событии, и все эти шакалы тут же начнут строить планы, а возможно и действовать. Ну, может, кроме тебя, Сергей». Он грустно усмехнулся. «Вот все в тебе хорошо, но нет в тебе этого желания власти. С одной стороны, это очень хорошо. Я могу не бояться, что ты как-нибудь меня подставишь и захватишь власть. Все же ты от нее бежишь, как от пожара. С другой стороны, сколько же от этого, прости господи, проблем. Ой, тяжко. Опять плохо?» — обеспокоился некромант. «Бывало и лучше», — пробурчал Уэйд. «Думаешь, я не понимаю, почему это ты так надо мной сейчас трясешься? Боишься, сукин сын, что если я сейчас сдохну, Именно тебе придется прямо сейчас брать власть в свои руки. А ты этого, ой как, не хочешь. С чего бы это? Попробовал было поспорить мужчина, но был перебит. А как иначе? Если ты этого не сделаешь, то первым, кто получит власть, будет тот же инквизитор. А дальше ты или будешь очень быстрым, или очень мертвым. Хочешь ли ты все бросать и бежать из города? Не надо быть особо умным, чтобы понять, что нет. Некромант мрачно молчал. Сказать ему было нечего. Ой, как с тобой тяжело. Ну хорошо, если не ты, то какие твои предложения? Глава 28. Как бы Сергей ни старался, но полностью увильнуть от невероятно почетной обязанности сопровождать дипломатическую миссию у него не получилось. Хотя имеющиеся дипломаты представляли собой интересное зрелище. Серьезные, внушающие уважение зверские лица. Потертое снаряжение. Огромная масса разнообразного оружия. И руки, что определенно умеют всем этим пользоваться. Многие щеголяли шрамами, оставленными в тех или иных стычках. Из-за необходимой тайны было принято решение отказаться от любой бронетехники. Все же владеть и пользоваться подобными машинами могли лишь самые большие акулы. Любое маленькое поселение, рискуя пользоваться военной техникой, рисковало в какой-то момент попросту исчезнуть, как ненужный никому конкурент. Группа должна же была быть замаскирована под обычный, ничем не примечательный отряд свободных наемников. Такие также существовали, ходя между поселениями, предлагая свои услуги, ну или грабя под шумок, если видели, что никто не сможет дать им отпор. Среди всех этих людей, очень мало было тех, кто хоть как-то подходил под определение дипломат. Скорее они были похожи на невероятно опасный отряд боевиков, готовых взять штурмом все что угодно, после чего вырезать там все живое.